«Нужно быть эскимосом, чтобы ориентироваться здесь», — вздыхали геодезисты, обвиховывая металлическими рейками большие четырехугольники. Измерение длины всех сторон, а также углов четырехугольника, приходилось повторять ежегодно или хотя бы раз в 2 года. Только так можно было получить точную картину медленного, неустанного передвижения белой массы и определить количество льда, вытолкнутого в море в виде айсбергов. Сравнивая в окрестностях лагеря номер 4 результаты измерений, произведенных в 1950 году и ранее, ученые могли убедиться, что поверхность материковых льдов стекает с северо-востока на юго-запад со скоростью 8 сантиметров в сутки, то есть почти 30 метров в год. Каких трудов, каких мучений, скольких обморожений стоила геодезистам эта монотонная работа, знают только те, кто сталкивался с ней сам. Во время каждого измерения теодолит нужно закрепить на штативе, потом выровнять. А это значит десятки раз касаться голой рукой металлических винтов. Летом морозы ниже минус 20 градусов не были редкостью. А ветер! Сколько требовалось выдержки и самоотверженности, чтобы неподвижно стоять, прильнув глазом к окуляру зрительной трубы, не обращая внимания на резкие порывы немилосердно бушующего ветра, словно пытающегося смести с поверхности льда неведомо откуда взявшегося здесь человека. И гляциологи работали в невероятно тяжелых условиях, старательно буравя лед, беря пробы с разных глубин, вводя в пробуренные шахты целые гирлянды термисторов для замера температур. Специалисты не удовлетворялись одним лишь анализом кернов, извлекаемых бурами из ледяной толщи на поверхность. Им хотелось собственными глазами увидеть строение глубоко скрытых, спрессованных веками пластов. Крупными механическими буровыми ложками они выдалбливали в ледяном панцире колодцы глубиной свыше 30 метров и диаметром 80 сантиметров. И в эту дышащую морозом 9-этажную шахту опускали на блоках человека, вооруженного молотком, увеличительным стеклом и шахтерской лампой. Какой-то непередаваемый, непонятный страх охватил меня, когда я все глубже и глубже опускался в темную бездну. Примитивный животный страх. Тишина давила, угнетала. Холод, исходивший отовсюду, проникал под одежду, пронизывал насквозь, сковывал мышцы, парализовал волю. Могильный холод. Где-то высоко, очень высоко надо мной пробивался кружок света, казавшийся не больше 5-франковой монеты. Седло зашаталось. Я с трудом сдержался, чтобы не крикнуть в микрофон «Тяните вверх!» Рассказывал несколько месяцев спустя один из глециологов. Что именно помогло мне преодолеть этот страх, затрудняюсь сказать. Быть может, отчасти стыд, А может быть, любопытство или страстное желание довести начатую работу до конца. Это была действительно уникальная возможность проникнуть в этот замерзший мир, раскрывавший передо мной свои тайны в столь необычной обстановке. Увлеченный разгадыванием по тоненьким слоям материкового льда здесь, в самом сердце Гренландии, любопытнейшей эволюции нашего климата, я забыл о страхе. Меня вытащили оттуда через несколько часов полузамерзшим. Я не преувеличиваю. Моим товарищам пришлось долго и энергично возвращать меня к жизни, растирать, разогревать. Я был не в состоянии разогнуть ноги в коленях. Материковый лед прожорлив. Он чуть было не поглотил меня так, как некогда поглотил Айсмита Вегенера. Занятые работой, люди не ощущали, как быстро течет время. Стремясь сделать как можно больше по программе, которую они наметили себе, радуясь каждой победе, они и не заметили, что солнце все ниже и ниже спускается над горизонтом, а мороз усиливается. В конце августа все полевые партии получили по радио приказ закончить работы, вернуться в порт Виктор. Видно, шаман из Туле только и ждал этого момента, чтобы выпустить из своего мешка злые силы природы. Разбушевавшиеся метели яростно обрушились на измученных многонедельным трудом и невзгодами людей. Мощные порывы ветра гнали им прямо в лицо плотную белую пелену, немилосердно хлестали их. Точно Арктика стремилась наверстать потерянное время. В облаках снега беспомощно застревали машины. Беспомощно смотрели пилоты самолетов, прилетавших с запасами горючего и продовольствия, на расстилавшуюся под ними белую круговерть, сквозь которую ничего нельзя было разглядеть. Грязные, заросшие щетиной, с язвами на обмороженных, изможденных лицах, с искалеченными пальцами, французы с трудом пробивались через метель. Она заметала все на пути, не давала дышать, не прекращалась ни на секунду. И каждая искорка сознания, каждый мускул измученного тела проклинали ее, ее и этот треклятый район, трещины во льду, крутые подъемы, занесенные теперь многометровым слоем снега, и это раскисшее полярное месиво, в котором скользили ноги, машины, сани. Шатаясь от усталости, они проклинали тот день, когда родились, и свою безграничную глупость, толкнувшую их добровольно забраться в самое сердце материковых льдов, и торжественно клялись, что если им удастся вырваться отсюда живыми, то уже никогда... никогда больше не сваляют такого дурака. Однако клятву свою не сдержали, ни первые и ни последние. Они же весной следующего года, снова кляня все, на чем свет стоит, с трудом взбирались уже знакомым и мучительным путем от порт Виктора на кромку материковых льдов. они не могли не вернуться.